Это только одна из моих проблем. Сейчас я хочу пообедать, а потом пораскину мозгами в спокойной обстановке. Может, расскажешь и об остальных проблемах? Вдруг получится упаковать их в одну коробку? Нет, черт побери, нет. Я тебя вызову, скоро. Договорились? Договорились. Но я хотел бы быть рядом, когда ты выдернешь мою мамашу. Кому-то надо смягчить обстановку. Ты ведь уже сообразил, как рассеять ее заклинание? Да. Рад слышать. А я не знал, как это делается, и думал, не переставая. Тогда я здесь все закончу и отправлюсь тренировать войска, произнес Люк, разглядывая вылезшую из воды девицу. Позовешь меня? Ладно, проворчал я, и он исчез. Потрясающе. Неудивительно, что Люк постоянно срывает призы от всяческих торговых компаний. Как бы я ни относился к Джасри, рекламу он ей сделал первоклассную. К тому же Рэндом не приказывал мне держать ее пленницей. Но поведет ли она себя так, как обещал Люк? Это было бы логично, но люди редко следуют логике в критических ситуациях. Пройдя через зал, я решил воспользоваться боковой лестницей. На верхней ступеньке темнела какая-то фигура. Это была женщина в длинном желто-красном платье. Темные волосы рассыпались по великолепным плечам. Женщина смотрела в противоположную сторону. Услышав мои шаги, она повернулась, и я разглядел, что это Найда. «Лорд Мерлин, не знаете ли вы, где моя сестра? Кажется, она ушла с вами?» Корел любовалась предметами искусства, а потом отправилась по своим делам, ответил я. Судя по всему, она должна скоро вернуться. Хорошо. Приближается обед, а мы бы хотели, чтобы она к нам присоединилась. Как провели время? Полагаю, ей понравилось. Последние дни Корел часто грустит. Мы надеялись, что поездка ее развлечет. Когда мы расстались, у нее было прекрасное настроение. Вот как? Где это было? Неподалеку отсюда, сказал я. Вы куда-то уходили? Да, мы прогулялись по городу. Я показал ей дворец. Значит, сейчас она во дворце? Была во дворце, когда я последний раз ее видел. Потом, может, куда-то и вышла. Понятно, произнесла Найда. Жаль, что не удалось поговорить с вами раньше. Мне кажется, что мы давно друг друга знаем. В самом деле? Я несколько раз перечитывала ваше досье. Оно произвело на меня огромное впечатление. Досье? Мы собираем информацию о людях, с которыми сталкиваемся по работе. В Бегме не делают из этого секрета. Разумеется, в их число входят все принадлежащие к дому Амбера, даже те, кто не имеет прямого отношения к дипломатии. «Вот уж не думал, — сказал я, — но смысл в этом есть. Ваша юность, конечно, сильно приукрашена, а недавние неприятности непонятны. «Они и мне непонятны», — заметил я. «Хотите внести в досье поправки?» «Нет, просто любопытно. Если ваши проблемы касаются Бегмы, то они важны и для нас тоже». «С чего вы взяли, что у меня есть проблемы?» «У нас неплохо налажена агентурная работа. Этим славятся все маленькие королевства». Я кивнул. «Не собираюсь выведывать ваши источники, но у нас информацию не продают». «Вы меня неправильно поняли», — сказала Найда. «Я ничего не пытаюсь узнать. Я только хотела выяснить, не могу ли я чем-либо вам помочь». «Спасибо! Мне приятно ваше участие, но я не представляю, чем бы вы могли оказаться полезны». Девушка улыбнулась, блеснув великолепными белыми зубами. «Если вы все-таки решите, что вам нужна помощь, или вам просто захочется поговорить, дайте мне знать». «По рукам», — сказал я. «Увидимся на обеде». «Надеюсь, не только на обеде», — произнесла она, уступая мне дорогу. Что могла означать последняя фраза? Уж не стремится ли Найда к близости? В таком случае ее намерения слишком откровенны. А может, ей действительно позарез нужны сведения? Подходя к своей комнате, я заметил в холле странное световое явление. Яркая полоса, шириной 6 или 8 дюймов, опоясывала обе стены, потолок и пересекала пол. Я замедлил шаг. Неужели в мое отсутствие кто-то додумался освещать дворец таким необычным способом? Едва я переступил через полосу, как все, кроме света, исчезло, а сам свет сжался в правильный круг, который один раз мигнул и опустился к моим ногам таким образом, что я оказался точно в его центре. В ту же секунду за пределами круга возник куполообразный мир из зеленого стекла. В бледном свете красноватая поверхность под моими ногами казалась неровной и влажной. И только когда мимо проплыла огромная рыба, я сообразил, что нахожусь на дне моря, на коралловом рифе. «Чертовски красиво!» — пробормотал я. «Но хотелось бы все-таки добраться до своей квартиры». «Решил немного повыделываться». Знакомый голос внутри заколдованного круга прозвучал жутко и непривычно. «Разве я не бог?» «Ты можешь называть себя как угодно. Спорить никто не станет». «Богом, наверное, быть весело». «Тогда кто, по-твоему, я?» «Это сложный теологический вопрос». «Теологический, чтоб тебя разорвало! Я инженер-компьютерщик, который тебя создал!» Подводную камеру наполнил похожий на вздох звук. «Тяжело оторваться от своих корней». А зачем от них отрываться? Чем тебе не нравятся корни? У всех нормальных растений есть корни. Сверху красивые цветочки, а снизу слизь и грязь. В твоем случае это металл и необычная криогенная установка, плюс еще несколько узлов, кстати, очень чистых. А может, я нуждаюсь в грязи и слизи? Ты вообще нормально себя чувствуешь? Все еще пытаюсь найти себя. У всех бывают такие периоды. Ничего, пройдет. Правда? Конечно. Когда? Как? Почему? Боюсь тебя обмануть. К тому же у каждого это проходит по-своему. Мимо проплыла стайка красных рыбок в черную полоску. «Не могу освоить всю полноту знаний», — произнес спустя некоторое время призрак. «Никто и не требует от тебя всей полноты». «И всемогущества не могу добиться». «Непростое дело». Кивнул я. Ты все понимаешь, отец? Пытаюсь. Есть особые проблемы? Помимо экзистенциальных? Да. Нет. Я притащил тебя сюда, чтобы предупредить об одном типе по имени Мендер. Он мой брат, сказал я. Наступило молчание. Значит, мне он приходится дядей, так? Полагаю, да. А женщина, которая с ним, она? Фиона моя тетя. Моя двоюродная бабушка. Ну, дела. Что-то не так? О родственниках не принято говорить плохо, да? Только не в Амбере, улыбнулся я. Здесь все только этим и занимаются. Круг света мигнул еще раз. Мы снова вернулись в зал. Так вот, поскольку мы в Амбере, произнес призрак, я буду говорить о них плохо. На твоем месте я бы им не верил. Мне они все кажутся слегка чокнутыми и еще нахальными и лживыми. Я рассмеялся. Ты становишься истинным жителем Амбера. Разве? Да. Мы все такие. Не переживай. Что там у вас все-таки случилось? Если не возражаешь, я бы хотел дойти до этого сам. Как тебе удобней? Выходит, мне не надо тебя предупреждать насчет Мендера и Фионы. Не надо? Ладно. Это тревожило меня больше всего. Пойду поищу слизи и грязи. Подожди, что? Последнее время тебе здорово удается переносить вещи через тень. Стараюсь. Как насчет небольшого отряда воинов и их начальника? Думаю, получится. И меня? Ну, конечно. Где они? И куда их надо доставить? Я порылся в карманах, вытащил карту люка и вытянул ее перед собой. Но это же тип, которому ты велел не доверять, пробормотал призрак. Все нормально, сказал я. На этот раз можно сделать исключение, только единожды. Ситуация несколько изменилась. Не понимаю. Но если ты так говоришь, ты можешь его перенести и все устроить? Конечно. Куда? Знаешь, страж четырех миров. Да. Но это опасное место, отец. Очень сложно прийти и уйти. Именно там рыжая девка пыталась заблокировать мою энергию. Джасра. Имени не знаю. Мать Люка, сказал я, помахав его картой. Дурная кровь, заключил призрак. Может, не стоит с ними связываться? Не исключено, что она пойдет с нами. «Только не это!» — воскликнул призрак. «Опасная женщина! Зачем она нам? Тем более там, где она сильна, вдруг снова попытается меня заблокировать. У нее может получиться!» «Ей хватит других забот», — сказал я. «К тому же она может мне понадобиться, так что считай ее частью багажа». «Ты уверен, что поступаешь правильно?» «Увы». «Когда ты хочешь туда отправиться?» «В зависимости от того, как скоро Люк подготовит своих солдат. Может, смотаешься и узнаешь?» «Хорошо. Только я все равно думаю, что ты совершаешь ошибку, отправляясь туда с этими людьми. Мне нужны помощники. И кости выпали чертовски удачно». Призрак съежился в точку и исчез. Я набрал побольше воздуха, но вздыхать передумал и отправился к ближайшей двери. У самого порога я почувствовал контакт по карте. «Корел?» Я настроился на разговор. Передо мной снова появился Мендер. «С тобой все в порядке?» Тут же поинтересовался он. «Странно оборвалась связь». «Я в норме. Такие обрывы случаются раз в жизни». «Ты чем-то взволнован?» «Тем, что приходится мотаться по лестницам, преодолевая сопротивление всех природных сил». «Не понимаю». «У меня был тяжелый день. Поговорим позже». «Я хотел потолковать с тобой о новом пути и об этих бурях». «Позже», — оборвал я его, — «я жду вызова». «Хорошо, извини». Он разорвал контакт, а я потянулся к засову, размышляя, не превратить ли призрак в автоответчик. Глава 7. Плащ я повесил на Джасру, а пояс с оружием на спинку кровати. Потом я почистил сапоги, вымыл лицо и руки и надел оригинальную парчевую рубашку цвета слоновой кости, всю в сборках и тесемочках, а также серые брюки. После этого почистил зубы и накинул на себя пунцовый пиджак, тот самый, в котором, благодаря заклинанию, человек смотрится чуть-чуть очаровательнее, остроумнее и порядочнее, чем он есть в самом деле. Представлялся хороший случай им воспользоваться. Когда я начал причесываться, в дверь постучали. «Минуту!» Вскоре я был полностью готов идти, а вернее бежать на обед, поскольку я сильно опаздывал. Я выдвинул засов и отворил дверь. На пороге